Кажется, в первый раз за все время разговора он вспомнил о Шестипалом. «Ну что ж», — сказала Одноглазка, — «тогда я хочу пожелать тебе успеха на твоем пути, каким бы он ни был. Прощай!» Одноглазка кивнула Шестипалому и исчезла в темноте так же мгновенно, как раньше появилась. Остаток пути затворник и Шестипалый прошли молча. Добравшись до ящиков, они пересекли несколько гор стружки и, наконец, достигли цели. Это была слабо озаренная светом из-под ворот цеха номер один ямка в стружках, в которой лежала куча мягких и длинных тряпок. Рядом, у стены, возвышалась огромная ребристая конструкция, про которую затворник сказал, что когда-то она излучала так много тепла, что к ней трудно было даже приблизиться. Затворник был в заметно плохом настроении. Он копошился в тряпках, устраиваясь на ночь, и Шестипалый решил не приставать к нему с разговорами, тем более что сам хотел спать. Кое-как завернувшись в тряпки, он забылся. Разбудило его далекое скрежетание, стук стали по дереву и крики, полные такой невыразимой безнадежности, что он сразу кинулся к затворнику. «Что это?» «Твой мир проходит через решительный этап», — ответил затворник. «А? Смерть пришла», — просто сказал затворник, отвернулся, натянул на себя тряпку и уснул. Проснувшись, затворник поглядел на трясущегося в углу заплаканного Шестипалого, хмыкнул и стал рыться в тряпках. Скоро он достал оттуда штук 10 одинаковых железных предметов, похожих на обрезки толстой шестигранной трубы. «Гляди», — сказал он Шестипалому. «Что это?» — спросил тот. «Боги называют их гайками». Шестипалый собрался было спросить что-то еще, но вдруг махнул рукой и опять заревел. «Да что с тобой?» — спросил затворник. «Все умерли», — бормотал Шестипалый. «Все-все». «Ну и что?» — сказал затворник. «Ты тоже умрешь. Я уж уверяю тебя, что ты и они будете мертвыми одинаково долго». «Все равно жалко». «Кого именно? Старушку-мать, что ли?» «Помнишь, как нас сбрасывали со стены?» — спросил Шестипалый. «Всем было велено зажмуриться, а я помахал им рукой, и тогда кто-то помахал мне в ответ. И вот когда я думаю, что он тоже умер, и что вместе с ним умерло то, что заставляло его так поступить...» «Да», — сказал затворник, — «это действительно очень печально». И наступила тишина, нарушаемая только механическими звуками из-за зеленых ворот, за которые уплыла родина Шестипалого. «Слушай», — спросил наплакавшись Шестипалый, — «а что бывает после смерти?» «Трудно сказать», — ответил затворник. «У меня было множество видений на этот счет, но я не знаю, насколько на них можно полагаться». «Расскажи, а?» «После смерти нас, как правило, ввергают в ад. Я насчитал не меньше 50 разновидностей того, что там происходит. Иногда мертвых рассекают на части и жарят на огромных сковородах. Иногда запекают целиком в железных комнатах со стеклянной дверью, где пылает синее пламя или излучают жар добела раскаленные металлические столбы. Иногда нас варят в гигантских разноцветных кастрюлях. А иногда, наоборот, замораживают в кусок льда. В общем, мало утешительного». «А кто это делает, а?» «Как кто? Боги». «Зачем им это?» «Видишь ли, мы являемся их пищей». Шестипалый вздрогнул, а потом внимательно поглядел на свои дрожащие коленки. «Больше всего они любят именно ноги», — — заметил затворник. «Ну и руки тоже. Именно о руках я с тобой и собираюсь поговорить. Подними их». Шестипалый вытянул перед собой руки. Тонкие, бессильные. Они выглядели довольно жалко. «Когда-то они служили нам для полета», — сказал затворник. «Но потом все изменилось». «Что такое полет?» «Точно этого не знает никто. Единственное, что известно, это то, что надо иметь сильные руки. Гораздо сильнее, чем у тебя или даже у меня. Поэтому я хочу научить тебя одному упражнению. Возьми две гайки». Шестипалый с трудом подтащил два тяжеленных предмета к ногам затворника. «Вот так. Теперь просунь концы рук в отверстие». Шестипалый сделал это.